прошлый раз мы расстались с Иисусом и учениками, когда они спустились с горы Преображения. И там, внизу, у подножья горы, Иисус нашел своих других учеников, обезокураженных неудачной попыткой исцелить мальчика, одержимого бесом. Иисус воспользовался этим моментом, чтобы дать им урок веры. Он сказал: «Сей род не может изгнан быть иначе, как от молитвы и поста». Это значило, что если они будут по-настоящему упражнять свою веру и полагаться и надеяться на Бога в молитве, они смогут изгнать беса из этого мальчика. Марк говорит далее, что, вышедши оттуда, они проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. 9 глава от Марка, 30 стих. Иисус хотел хранить свое присутствие в тайне. Его служение здесь было окончено. Теперь он хотел посвятить время подготовке своих учеников к тому, что должно произойти с ним, а именно подготовить их к Голгофе и кресту. До этого момента его ученики испытали в его присутствии немало благословений. Среди этих благословений было удивительное признание, исповедание Петра, несколько бесед Иисуса о том, что значит следовать за ним, преображение, вопросы о белье и многое другое. И вот теперь Иисус еще раз говорит им о своей смерти, приближающейся, и о воскресении. Иисус снова говорит о кресте. 9 глава, с 30 по 32 стих. Время уходит, ему остается недолго быть с ними, и поэтому ему хочется, если возможно, побыть с ними как можно больше наедине. Он говорит им об измене, ожидающей его. Сын человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его. Но ученики не поняли его слов. Они не поняли его слов не только о смерти и воскресении, но также о предательстве Иисуса одним из них. Вас это удивляет? Они боялись попросить у Иисуса объяснений. Он сказал им обо всех этих предстоящих событиях по крайней мере 4 раза в Евангелии от Марка. Возможно, они не хотели слышать о таких мрачных вещах, подобно Петру в эпизоде, описанном в 33 стихе 8 главы Евангелия от Марка. В этом эпизоде Иисус упрекает Петра, говоря ему: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Но отличаемся ли мы с вами от учеников Иисуса временами? Мы снова и снова слышим Слово Божье, слышим призывы Его в нашей христианской жизни. Мы слышим о благословениях, ожидающих нас за повиновение Его Слову, и о потерях и разочарованиях, если мы этому слову следовать не будем? Разве не верно, что мы с вами принимаем из Его слова то, что нам нравится, и отказываемся принять то, что нам не нравится? Чтобы стать настоящими, истинными христианами, мы должны любить все Слово Божье во всей Его полноте, и должны ему подчиняться. «Величайший в царстве» 9 глава с 33 по 37 стих. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собою? Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою кто больше». Вполне вероятно, что в Капернауме они остановились в доме Петра. Матфей рассказывает, что ученики спрашивали Иисуса, «Кто больше в Царстве Небесном?» Матфея 18:1. Ученики не ответили Иисусу, когда Он спросил, о чем они спорили дорогой, потому что им было стыдно. Они рассуждали о возможной почетной позиции в Царстве, которое установит Мессия. Они все еще не понимали, что ожидало Иисуса в недалеком будущем, хотя Он говорил им об этом неоднократно, как мы с вами видели выше. Иисус дает им урок по поводу бесполезного тщеславия. Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. После этого Он взглянул на ребенка и сказал: «Кто примет одного из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня». Иисус также сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Характерной чертой учеников Иисуса должна быть скромность. Честью для них должно быть служение другим, а не в погоне за почетными и благами для самих себя. Если бы все мы, верующие, следовали бы этому примеру, какими бы прекрасными христианами мы могли бы стать? Своим личным примером Иисус неоднократно учил своих учеников смирению и скромности. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. И еще. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить. Упрек за секториальное отношение. 9 глава, с 38 по 42 стих. После этого Иоанн хочет рассказать Иисусу о том, что он видел человека, изгоняющего бесов именем Иисуса. Ученики запретили тому человеку заниматься этим, так как он не принадлежал к их группе. Но Господь им ответил на это следующее: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас». Очевидно, человек, о котором шла речь, был последователем Иисуса и стоял против сатаны. Иисус учит учеников терпению и терпимости. Даже чашка холодной воды, данной во имя Его, будет вознаграждена, говорит Он. И далее Он заявляет: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, там лучше было бы, если бы повесили ему камень на шею и бросили его в море». Сильное заявление. Иисус говорит здесь, что суровое осуждение ожидает всякого, кто попытается совратить с правильного пути других. Такому человеку лучше было бы быть мертвым. Выглядит как предостережение Иоанну и другим ученикам, не так ли? Это также предостережение всем, кто желает войти в Царствие Божие. Иисус продолжает свое учение. «Любая жертва ради того, чтобы войти в Царство Божие». 9 глава, 43 по 48 стих. Далее Иисус говорит о том, как уберечь себя от пламени ада и войти в Царство Божие. «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечного войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый». Иисус противопоставляет вечную жизнь или Царство Божие с вечной смертью или неугасимому огню ада. Он говорит, что ради Царства Божьего ничего не жалко отдать, ничем не жалко пожертвовать. Его слова не следует воспринимать в буквальном смысле. Когда он говорит, что следует отрезать руку или ногу, вырвать глаз, если они соблазняют нас. Такие действия не откроют перед человеком дверь на небо. Иисус имеет здесь в виду действия или желания, которые оскорбляют Бога и идут вразрез с Его волей. Христианин должен решительно искоренять грех из своей жизни и помнить при этом, что дорога в Царство Божье открывается перед ним через веру в Иисуса Христа и только через Его смерть и воскресение. Соль – великая очистительная сила. 9 глава, 49-50 стих. «Ибо всякий огнем осолится, – сказал Иисус, – читаем мы в конце 9 главы Евангелия от Марка. И далее Он подводит итог тому, что Он уже сказал о вечной жизни и о неугасимом огне ада. В Ветхом Завете была такая соль завета, которая делала все жертвы приемлемыми у Бога, Левит 2:13. Также и жизнь верующего становится приемлемой для Бога, когда она очищается огнем или строгой дисциплиной жизни. «Соль – добрая вещь, – сказал Иисус, – ее используют для многочисленных целей. Вы – соль земли, – сказал Господь Иисус Христос о Своих избранных».